Ну что, я рад, что мы опять сегодня собрались. Тесная компания. Я посмотрел, сколько городов. Весь мир, можно сказать, подключился. Всех приветствую. Кстати, Южноафриканская республика, привет особый. Я не теряю надежд на семинар, так что процесс идет потихонечку подготовки. Сегодня поговорим о вещах достаточно серьезных. И весна сейчас, и информации много. Я, кстати, о чем подумал. Многие пишут о том, что перед семинаром начинается чистка. У многих, у меня тоже, кстати. И в чем смысл чистки? Вот я хотел бы задать несколько вопросов, потом их обсудим. Ну, смысл чистки понятно, что-то происходит, так сказать, помимо нашей воли. Это, в принципе, я могу назвать эффектом сотой обезьяны. Когда обезьян на островах учили мыть бататы, картошку сладкую, то сначала, когда некоторые особи это умели делать, остальные игнорировали этот опыт. Но когда количество особей превысило 100, скажем так, обезьян, то разом все обезьяны начали мыть бататы. Что это означает? Это означает, что есть коллективное сознание, которое включается тогда, когда есть определенное количество единомышленников. Это коллективное сознание работает очень эффективно. Другой пример – муравьи. Если собрать 10-15 муравьев и куда-то, сказать, поместить, они будут хаотически бегать и думать только о еде. Но если их количество превышает 100 муравьев, они меняют резко стиль поведения и начинают строить муравейник, то есть включаются какие-то высшие уровни. Так вот, когда люди собираются, действительно что-то происходит. И поэтому мне все время хочется сделать достаточно развернутое, скажем так, посвятить время работе над собой, но времени мало, потому что нужно давать информацию. Поэтому подумал, может быть, отдельно посвятить, даже в записи, может быть. Главное, что все собираются в этот момент передачу, трансляцию, чтобы наши возможности, так сказать, расширялись. Потому что время достаточно сложное, и хотелось бы побыстрее, чтобы эта информация усвоилась. Насчет книжек. Книги достаточно медленно идут в редактуре, в обработке. Я подумал, что, может быть, делать аудиокниги. Эту информацию просто буду зачитывать, и она пойдет сначала в виде аудиокниг. Вот. Так вот, сегодня мы будем говорить о карме рода, но для того, чтобы говорить о карме рода, нужно говорить о том, что можно сделать и каковы главные ошибки. Вот в связи с этим я задам несколько вопросов. Вот тут несколько женщин написало, что, так сказать, такой вопрос. Мы работали над собой, а потом вдруг накрыло, и ничего не получается, никакой работы над собой. Одна дама даже написала о том, что у нее 2 месяца не работает кишечник, а мать и бабка ее умерли от рака прямой кишки, и что говорят, что у Лазарева люди умирают от рака, которые прочитали его книги. И не ждет ли это ее? Достаточно интересный вопрос. Я понимаю, что вопрос по поводу онкологии – это вопрос, который должен меня зацепить, чтобы я ответил, но мне было интересно. Вот я этой даме позвонил, мы хорошо пообщались. Я сказал ей, что все, кто читали мои книги, должны умереть. От старости как минимум. Некоторые от болезней. Ну так вот, часто бывают проблемы у тех, кто читал мои книги, потому что они правильно воспринимают информацию. Дело в том, что покаяние, молитва, пересмотр своих поступков – это работа с прошлым. А есть еще работа с настоящим и с будущим. И когда человек только работает с прошлым, могут возникнуть проблемы. В связи с этим вопрос – как выглядит работа с настоящим и с будущим? Я об этом говорил, мне хочется просто проверить, уровень вашей подготовки, это первое. Второе, если говорить о чистке. Есть классический пример, то, что называется чистка, это бедный Иов, история бедного Иова. Пожалуйста, ответьте мне на два вопроса. Первый. За что мог пострадать Иов? В Библии написано, что ни за что, что Бог его решил просто проверить. Но дело в том, что часто праведники достаточно сильно страдают, и, в принципе, даже можно определить, почему страдает человек и что он мог нарушить. Вот я предлагаю вам разобраться, каковы могли быть причины, какие нарушения, какие грехи, в кавычках, у бедного Иова. Это первое. И второе, для чего ему были даны эти испытания? За что и для чего? Это очень важный момент. Еще несколько вопросов, которые нужно мне задать, потому что они связаны с сегодняшней нашей лекцией, с нашей беседой. Значит, первый. В чем смысл жизни для язычника? Главная цель и смысл жизни. Второе. В чем смысл жизни и главная цель для иудея? Третье. В чем смысл жизни для православного? Четвертый. Для католика. И пятый. В чем смысл жизни для христианина? Вот мне очень интересно, как вы ответите на эти вопросы. Но сейчас, пока время идет, я зачитаю записки. Или начнем здесь так. Львов, Таганрог, Болгария, Япония, Израиль, Минск, Приморский край, изменение характера, работа с настоящим – это благодарность за то, что Бог дает жизнь, представлять будущие ситуации, проходить их, сохраняя любовь, его уныние, для преодоления уныния и подготовки к будущему. Работа в настоящем будущем – это работа по изменению характера. Тогда сразу вопрос, что такое работа по изменению характера? Принятие божественной воли, приближение к Богу, устранение, удаление от Бога, соблюдение заповедей. Его в данные испытания, чтобы научиться любить Бога бескорыстно. Его был праведником, но не воспитывал в этом направлении своих детей. Но, в принципе, более-менее правильно. Значит, насчет работы над собой. Когда мы начинаем с прошлого, пересматривая прошлое, мы понимаем, что в прошлом абсолютно должно быть принятие божественной воли. 100% воля Бога в прошлом. А вот в настоящем это воля человека. То есть конфликт. И изменение характера – это умение конфликтовать. Почему? Потому что если мы неправильно конфликтуем, то у нас будет портиться характер. Правильный характер – это и есть умение конфликтовать. Если мы только милосердны, если мы только жертвуем, заботимся, но не требуем от других того же, если мы уважаем других, но не уважаем себя или принижаем более того себя, то никогда конфликт правильно не будет решен, и наш характер внешне вроде бы образцовый, внутри будет накапливать гнев, обиду или уныние. Поэтому очень важно в изменении характера соблюдать законы диалектики и понимать, что изменение характера – это развитие. Это не просто какие-то черты улучшать, это есть развитие, это очень важно. Поэтому правильное улучшение характера – это не просто милосердие и прощение. Это, в первую очередь, любовь, то есть единство. Во-вторых, это уважение к партнеру. И, в-третьих, защита себя и собственного достоинства. Вот в этом плане мы часто делаем ошибку. Почему? Потому что в религии всегда рассматривался конфликт как зло. И только последние несколько десятилетий ученые, уже психологи, стали допускать мысль о том, что конфликт – это и добро, и есть определенные плюсы. Поскольку конфликт считался злом, то главный, так сказать, рецепт счастья был уход от конфликта. Отсюда вот мечты о рае и так далее. И это, по сути дела, сыграло очень негативную роль, так сказать, и в понятии развития характера, которого практически не было, и для судьбы нашей цивилизации. Поэтому, скажем так, неправильные маяки, ориентиры, они приводят к тому, что человек, искренне желающий чего-то добиться, может, наоборот, уйти от того, от той цели, к которой нужно идти. Насчет будущего. Работа с будущим – это работа с главной целью. Кстати, по поводу цели сейчас посмотрим, есть ответ или нет. Смысл жизни язычника – исполнение его желаний. Только человеческая логика поклоняется богам, которые исполняют его желания. Значит, давайте так, начнем с бедного Иова. Что, какие причины могли быть проблем у Иова? Есть достаточно простая формула, которую я давно повторяю. На что нас провоцируют, такая у нас проблема. То есть, если человека провоцирует на жадность, значит, ему нужно работать с жадностью. Если человека провоцирует на осуждение, значит, он допускал осуждение. На что ситуация провоцировала Иова? На претензии к Богу, на осуждение Всевышнего, на отчаяние и на презрение к себе и нежелание жить. Вот четыре основных момента. Значит, что мог допустить Иов? Он мог презирать людей безнравственных. Он мог испытывать уныние, когда рушились его планы, мечты, надежды. Он мог испытывать недовольство Богом, потому что пытался ему навязать свою логику человеческую. И он мог испытывать нежелание жить, когда были очень серьезные потери в жизни. И вот эти нарушения, грехи, они могут постепенно накапливаться и в конце концов превратиться в программу самоуничтожения. Я говорил о программе самоуничтожения давно, мне часто присылали вопросы, как преодолеть программу самоуничтожения, тем более, что она сейчас работает в масштабе всего человечества. Так вот, как раз именно притча о бедном Иове, она и дает скрытый механизм преодоления программы самоуничтожения. Каким образом? Любой объект развивается по трем уровням – форма, функция и цель. Вот, допустим, вы приходите в магазин и говорите, мне нужна такая вот машинка, которая пластмассовая, металлическая, с длинной трубочкой. Вам говорят, пожалуйста, уточните. Вы тщательно описываете форму, но продавец вас не понимает. Тогда вы говорите, эта машинка жужжит, воздух тянет. Ага, понятно, уже более понятно. А для чего вам нужна эта машинка? Для того, чтобы пыль собирать. Понятно, вам нужен пылесос. Так вот, характеристика любого процесса или объекта, она должна быть тройственной. Форма, функция и цель. Форма пылесоса определяется его функцией, а функция определяется целью. Что будет, если цель исчезнет? Вы принесли домой пылесос, но не хотите им собирать пыль. Значит, тогда функция вам уже не нужна, и форма не нужна, то есть его можно выбросить. То есть что получается? Когда деградирует, уходит цель, начинает разрушаться функция и начинает разрушаться форма. Или так, вы пришли домой, включаете пылесос, он прекрасно жужжит, но пыль не втягивает в себя. То есть функция есть, форма есть, цели нет. Его нужно выбросить. Поэтому в конечном счете существование любого объекта определяется, его функция определяется целью. Почему я это говорю? Потому что то же самое происходит у людей. Если у человека есть главная цель, это любовь к Богу, это уподобление Ему, то тогда его функции работают нормально, у него есть энергия, а любая функция – это есть энергетический пакет, и человек имеет нормальную форму, то есть он здоров физически. Что было у Иова? У Иова было физическое здоровье. У него были здоровые дети, у него было благосостояние, деньги, почет, уважение. У него было все, семья. Но у него стала разрушаться цель. Потому что любовь к Богу начинает ослабевать, когда человек презирает кого-то, испытывает уныние, и когда он кого-то осуждает. Это я на прошлом семинаре говорил, одни из самых опасных программ – уныние, отчаяние, презрение. Вот это внутреннее отречение от любви от человека, потому что именно отречение от любви начинается с этих моментов, оно достаточно быстро и незаметно убивает любовь. Поэтому для того, чтобы спасти Иова, а уже утрата цели начала приводить к тому, что начала разрушаться функция, будущее. Стала теряться тонкая энергия, поэтому стали погибать дети, разрушаться судьба. Когда уже болеет тело, это уже последняя форма энергии. Так вот, у Иова постепенная шла эволюция в обратном направлении. Сначала разрушилась подсознательная цель, потом стала разрушаться функция, потеря будущего, а потом стало разрушаться тело. Или, как я говорю в моей терминологии, когда у нас проблемы с душой, то поскольку душа производит будущее, начинается усечение будущего. А когда энергия будущего начинает уменьшаться, начинается развал судьбы. А потом уже все доходит до тела и начинается физический распад. Это уже уровень, можно сказать, Содома и Гоморры. Тогда вопрос, почему праведник Иов вдруг оказался грешником? А потому что в то время грехом считался поступок. Убил, ограбил. А презирать людей безнравственных – это было чуть ли не достоинством. Уныние особым грехом не считалось. Отчаяние, которое впадал человек, потеряв своих детей, было естественным, скажем так, состоянием человека. Никто и не мог представить о том, что это есть отречение от Бога. А дело в том, что когда мы теряем близких, когда мы теряем будущее, то у нас остается только одна цель – Бог. Поэтому для того, чтобы восстановить, очистить судьбу свою, очистить родовую карму, для того, чтобы привести себя в порядок, Иов должен был начать с нуля. Он должен был получить новую порцию любви от Бога. Но для этого он должен был отстраниться от всех уровней человеческого счастья и настроиться на любовь. Когда для человека любовь на первом месте, тогда он сохраняет любовь, что бы ни случилось. И вот это и было главное испытание Иова. Сохранить любовь и отодвинуть в сторону презрения, осуждения, отчаяния, нежелания жить. Если человек концентрируется на любви, на единении с Всевышним, если человек может преодолеть отчаяние, осуждение, уныние, то в этот момент происходит получение новой порции любви и восстановление, можно сказать, рода, родовой кармы. Это и есть очищение. Но это весьма тяжелое испытание. И притча об Иове многим непонятна до сих пор, потому что она идет вразрез с логикой иудаизма, где четко сказано, если ты соблюдаешь заповеди, то ты будешь здоров, у тебя будет... Пройдет дождь вовремя, твои дети будут здоровы. Иов соблюдал все заповеди. И вдруг такой результат. Дело в том, что мы никогда не сможем быть безгрешными, потому что, закрыв один уровень, мы поднимаемся на более высокий, на котором любви нужно еще больше. Суть развития в том, что нужно с каждым витком увеличивать количество любви. Если мы ее не увеличиваем, то наши расширяющиеся возможности начинают нам вредить. Поэтому с Иовом произошел закономерный этап развития. То есть в какой-то момент нужно подняться над своими привязанностями и ощутить, что любовь и единение с Богом – главная цель. Если человек может выдержать это и сохранить любовь и принять божественную волю, происходит полное очищение, и в притче о бедном Иове даже сказано, что его дети родились у него заново. То есть у него все восстановилось, Бог ему все вернул. Поэтому в притче о бедном Иове зашифрован механизм, по сути дела, спасения человечества, суть которого в том, что когда главная цель четко выдерживается, когда любовь не зависит ни от чего, в этот момент божественная энергия может пройти, и человек получает новую жизнь, как бы воскресает. Если проанализировать внимательно притчу о бедном Иове, то мы видим, что то, чему учил Христос, это есть уже не вынужденное принятие божественной воли, а сознательное. Вот этим христианство отличается от иудаизма. Когда вера базируется не на страхе, не на мучении, потере, наказании, а на чувстве любви и готовности ради любви отказаться от многого. Поэтому сейчас наступают те времена, когда многие из нас окажутся в ситуации бедного его. Если человек не знает, как себя вести в этот момент, то тогда начинается катастрофа. Стоит только поддаться отчаянию, и начинается стремительное саморазрушение. Кстати, я недавно смотрел очередную статью по поводу мужской хромосомы, Y-хромосомы. Раньше писали, что у женщины 1100 генов в хромосоме, а у мужчин менее 200. Потом стали писать, что у мужчин менее 100. Потом я прочитал, что у мужчины осталось 70 генов в хромосоме. Недавно зашел, посмотрел Википедию. Оказывается, у мужчин осталось всего 45 генов в хромосоме. То есть непонятно, к какому выводу в конечном счете пришли ученые, но у меня такое ощущение, что просто идет определенное утаивание информации. Когда говорят, что еще 4 миллиона лет мужчины будут, так сказать, существовать, у меня возникают большие сомнения. Потому что количество детей, у которых отсутствует мужская хромосома, увеличилось за последнее время вдвое. То есть четкая динамика утраты будущего, а мужчина – это мужское начало, связано с будущим. И это связано не с какими-то там экологическими процессами и мистическими. Это связано с элементарными вещами. Когда у человечества начинается проблема с душой, оно теряет будущее. И потеря будущего реализуется, в частности, через рождение мужчин. Если вдуматься, что такое 45 генов в хромосоме, это конец. Поэтому с такой динамикой уже все чаще всплывают мнения ученых, что наша цивилизация осталась максимум 20-30 лет. Поэтому, решая вопросы, так сказать, семейной кармы, или решая вопросы проблем с Россией или с какой-то страной, в которой мы живем, мы должны понимать, что мы решаем проблемы выживания вообще всего человечества. Я говорил о том, что, по моим наблюдениям, генотип человека разрушается именно когда он испытывает долгое время состояние отчаяния. Потому что самое сильное отречение от Бога идет через отчаяние. Это неприятие краха своих целей. Когда рушатся все цели, человек должен осознать, что главная цель – любовь к Богу. А отчаяние – это есть неприятие вот этой главной цели. Это есть, так сказать, полное отречение от сути того, что мы называем верой, религией и то, что нам дает любовь. А поскольку я все чаще вижу эмоции отчаяния в письмах, в различных средствах массовой информации, то меня это весьма тревожит. Особенно, когда эти эмоции отчаяния нам демонстративно внушают. Вот я сегодня утром не спалось, я встал в 4 утра, решил посмотреть интернет, налетел на лекцию весьма известного Дмитрия Смирнова. Вот он что говорит. Просто он говорил о счастье. Но как вот это счастье выглядит, я сейчас включу. Так, не работает. Не хочет диктофон воспроизводить такие слова, ну ладно, я их произведу сам. Значит, недавно, полмесяца назад, протоиерей выступал в зале и говорил, человечество обречено, шансов восстановиться уже нет. Никакая церковь человечество не спасет. Но, как говорил апостол Павел, чтобы спастись, спаслись хотя бы некоторые. Когда священник, по сути дела, в включает программу самоуничтожения у тех, кто ему верит, это называется убийство духовное. И когда я слышу такие выражения, что православие скоро умрет, а останется ислам, что мы гарантийно все погибнем, с одной стороны, а с другой стороны, что каждый священник должен иметь квартиру с 8 комнатами и одна для прислуги, я все это называю истерикой и отчаянием. Человек, чтобы спастись, должен что-то делать. А что-то делать человек будет в одном случае, когда он видит выход, когда он стремится к цели. Ничего не будет человек делать в двух случаях. Когда ему скажут, что все нормально, тебя спасут, кто-то придет и тебя спасет. И второй, когда ему скажут, не переживай, уже все кончено, шансов выжить нет. Так вот, я от представителей религии слышу, к сожалению, именно последние две версии. Это печально, потому что именно представители религии должны не просто поддерживать, но и должны обозначить выход, поскольку Христос его дал 2000 лет назад. И пора бы уже понять, в чем смысл миссии спасения Христа. Правда, есть и другие версии, более оптимистичные. Например, старый, мудрый Михаил Лайтман сказал так. Поскольку евреи находятся в основе нашей цивилизации, то если евреи объединятся, весь мир будет спасен. Но вот проблема, евреи не хотят объединяться, поэтому человечество может погибнуть. Оптимистично, с одной стороны. Но с другой стороны, чего же такого, что они не могут объединиться? А ответ простой. Причина этого лежит в прошлом. 2000 лет назад из-за того, что еврейский народ утратил единство, а единство идет через любовь к Богу, начались проблемы. И надо действительно признать, что проблема еврейского народа – это проблема нынешней цивилизации. Поскольку нынешняя цивилизация связана с авраамическими религиями. И то, что еврейский народ вымирает, это плохой знак для всего человечества. Вымирает не только русский народ. У меня в последнее время в основном два вопроса. Как спастись русскому народу и почему евреи правят миром и процветают? Так вот, евреи вымирают. Зайдите в Википедию, в интернет. Когда был штурм Иерусалима 2000 лет назад, там жило 8 миллионов человек. 1916 год, 13 миллионов человек на всей земле евреев. 1940-й, 20 миллионов. А потом прекратились гонения, появилось государство Израиль. Значит, количество евреев должно увеличиться намного, в десятки, если не сотни раз. Но сейчас в мире всего 12 миллионов человек. 12-14. И это тоже не случайно. И это как раз связано с тем, что мы называем будущее. Так, теперь для язычника инстинкты, желания, для иудея ритуалы, будущее, духовность. Для мусульманина духовность, для католика материальное счастье, для христианина душа. Во всех религиях Царствие Божие вовне, а не внутри. Так, вот теперь насчет язычества, иудаизма и христианства поговорим более плотно. Вот смотрите. Меня спрашивали, почему вымирает русский народ. Я говорил о том, что в начале 90-х годов и в начале 2000-х был резкий взрыв рождения детей с инвалидностью. Инвалидов. Почему? Я долго исследовал этот вопрос, потом понял, это все связано с крахом Советского Союза и с банковским кризисом. То есть люди находились в отчаянии, это разрушает генотип. Так вот, русский народ потерял цель, которую при социализме 70 лет ему, так сказать, проповедовали. Сейчас целей нет никаких. И у многих людей подсознательно включается чувство отчаяния. Потому что перейти на культ золотого тельца, поклоняться деньгам и плевать на все, достаточно сложно. Любой здравомыслящий человек внутри чувствует, что это деградация. Какую цель сейчас имеет житель России? Никакой. Какую цель имеют люди на других странах? Ее тоже нет. Поэтому в таких случаях программа самоуничтожения включается автоматически. Значит, какая цель у язычника? Это удовлетворение своих желаний. Это поиск положительных эмоций, поиск удовольствий. Счастье – это положительные эмоции. Нормальный процесс. Но когда человек начинает поклоняться своим эмоциям, желаниям, он становится их рабом. Поэтому язычник, если даже Библию почитаем, ему достаточно сложно сдержать себя, когда речь идет и о гомосексуализме, и о инцесте, и о различных сексуальных извращениях, и об убийстве, и о жадности. Почему? Что такое убить другого? Это есть поклонение инстинкту самосохранения. Я хочу выжить, а если другой при этом умрет, это детали. И чем больше я хочу выжить, тем быстрее я убью кого-то. Что такое разврат? Это поклонение инстинкту продолжения рода. Поэтому язычник, поклоняясь своим желаниям, неизбежно начинает становиться их рабом. И дальше начинается, сказать, то, что мы называем грехами или душевным разложением, ну а потом уже и завершением рода. В чем смысл жизни для иудея? Отличие иудея от язычника в том, что смысл жизни иудея двойственный. Это семья, благополучие, выживание, обеспечение будущего. И это служение Богу, выполнение заповедей. Но здесь есть нюанс. Если мы вспомним, что написано в одних из главных заповедей, то, что над дверями в каждом нужно повесить информацию. Там сказано, если ты будешь соблюдать заповеди Божьи, то дождь будет вовремя, будешь здоров. То есть это совершенно четко и совершенно правильно. Но эта заповедь дается с учетом человека, который долгое время был язычником. То есть выполнение заповеди для него – это не цель, а средство для того, чтобы быть благополучным, здоровым и так далее. Значит, на первом месте стоит здоровье, благополучие, а исполнение заповедей является средством, оно стоит на втором месте. Говоря простым языком, в подсознании иудея человек на первом месте, Бог на втором. В чем смысл жизни для православного и католика? Поскольку все ожидают высшего суда, а потом будет, так сказать, после высшего суда распределение, кому в рай, кому в ад, то мечты, говоря простым языком, мечты православного попасть в рай, мечты католика не попасть в ад. В чем мечта и смысл жизни для христианина? Первое – это не делать целью счастья на земле, то есть не поклоняться инстинктам жизни, благополучию. И второе – это устремление к Богу как высшей цели, единение с Богом, уподобление Богу, развитие и увеличение любви в душе. Чем отличается мечта христианина от мечты католика и православного? Если христианин мечтает о единении с Творцом, и этот процесс, можно сказать, можно занять процесс масштаб всей Вселенной по времени, то у католика и православного цель – попасть в рай. Что такое рай? Это место, где нет конфликтов. Это место, где одни положительные эмоции. Это место, где исполняются желания. Вроде бы все нормально. Но там, где есть только одни положительные эмоции, там, где есть исполнение желаний, там, где нет конфликтов, там нет развития. А там, где нет развития, там нет познания, любви, и там идет деградация. Поэтому не просто желание построить общество бесконфликтное, где все счастливы, но даже мечты о том, что вы будете в раю, это уже деградация души. Я об этом говорил. Сейчас уже достаточно много фактов, которые эту тенденцию доказывают. Вот есть такой эксперимент, я думаю, многие уже слышали, «Вселенная-25». Смысл заключается в том, что проведено 25 экспериментов, и все они закончились одним – смертью. Брали популяцию крыс, обеспечили им условия райские для жизни, и они жили, потом начиналось гомосексуализм, рождение, бесплодие, и они в конечном счете умирали. Почему? Потому что мы развиваемся тогда, когда мы меняемся. Развитие – это изменение, а изменение – есть контролируемое разрушение. То есть развитие – есть любовь, стабильность и дестабилизация. Развитие – есть единство и борьба противоположностей. Противоположностей нет, развития нет. Поэтому, когда мы говорим о счастье, как только о положительных эмоциях, мы включаем механизм деградации. Когда же мы понимаем, что отрицательные эмоции, неприятности, то, что нас заставляет меняться и развиваться, это благо, тогда мы начинаем меняться и идем по пути развития. Вот почему Христос говорил: «Возлюби врагов своих». Это означает не лобызать своих врагов и, так сказать, все им прощать. Это означает, что мы внутренне должны принять неприятность, врага, неожиданность, разрушение как элемент, как необходимый элемент развития. Но люди в учении Христа увидели левую половину, не увидели правую. Отсюда все проблемы. Так вот, мечты о рае у католиков и православных – это включение программы самоуничтожения. Поскольку главной целью было объявлено не то, что говорил Христос, а языческое представление о счастье, это сыграло огромную негативную роль. И мы на примере коммунизма убедились, к чему это приводит. Почему коммунизм оказался нежизнеспособен? Потому что общество, где хотят жить только положительными эмоциями, без конфликтов, общество, где совершенно нет как бы проблем, рай на земле, это общество, которое не может развиваться теоретически. Отсюда все проблемы. Значит, к чему мы приходим? К тому, что до сих пор, по сегодняшний день, представители религии нам говорят о том, что будет высший суд, что мы все погибнем, что, может быть, кто-то в рай попадет, а кто-то в ад. Но эта точка зрения самоубийственная, если говорить о психологии и о законах развития. Поэтому я в последнее время вынужден говорить о том, что языческие мировоззрения, которые проникли в христианство, в то, что мы называем христианство, они не только ничего общего не имеют с учением Христа, но они являются причиной тяжелейшего кризиса в умах, в голове и религиозного, и политического, и экономического. Если вдуматься сейчас, политики говорят о том, что выхода никаких моделей нет для того, чтобы человечество вышло на новый уровень. Экономический тупик, политический тупик, религиозный тупик. На самом деле это блеф. Выход есть, он известен 2000 лет. Выход заключается в том, что мы должны почувствовать и понять, в чем главная цель. А главная цель – это любовь к Богу. Это уподобление ему, это развитие, и это признание для того, чтобы идти к Богу и объединяться с Ним, мы должны признать, что у нас общая природа. Абсолютно грешный человек не может идти к безгрешному Богу. Значит, мы должны для выживания нашего принять тезис Иисуса Христа, что мы дети Божьи. Мы должны понять, что грех преодолим. Дело в том, что когда формировалось христианство, для того, чтобы привлечь как можно больше, скажем так, паствы, нужно было объявить человека грешником, неизлечимым грешником, но когда он уходит в храм, он часть греха снимает. Это есть развитие формы зависимости человека. Это дает деньги, власть, но не дает укрепления веры. То есть нужно понять простую вещь. Грех любой преодолим. И, кстати, Христос как раз давал механизм преодоления греха. И в Библии он дан. Первый уровень греха – это уровень поступка. Это грех Каина. Грабеж, воровство, убийство. Как бороться с этим грехом? Это соблюдение заповедей. Это раскаяние, это покаяние. Что лежит в основе греха Каина? Кстати, я когда был в институте сербского, я задал вопрос, есть ли у них хоть какие-то, скажем так, параметры, которые определяют преступника. Мне сказали, что на сегодняшний день в мире нет ни одного теста, нет ни одной маломальской схемы, которая бы объяснила или предсказала, что вот такой-то человек будет преступником. То есть на сегодняшний день человечество бессильно в определении того, появится, будет человек преступником или нет. А вот Библия несколько тысяч лет назад уже объяснила, как человек становится преступником. Бог наказывает до четвертого колена преступников, а дети блудницы наказаны до десятого колена, проклятые. Почему? Я приводил пример о том, что у Луки Воина Есенинского описан случай, женщина в Америке блудила, развратничала, и ее должны были повесить, казнить. Но поскольку она вышла замуж, ей была сохранена жизнь, и дотошные исследователи несколько поколений следили за ее потомками. Их было 80 человек, и все, практически без исключения, были убийцами, самоубийцами, наркоманами. То есть в основе греха Каина лежит грех Евы. Распущенность, поклонение сексуальности, вожделение. Но грех Евы, он как бы соединен с грехом Адама, неприятие божественной воли. То есть грех Адама и Евы, он двойственный. Кстати, обратите внимание, когда Бог спрашивал Адама и Еву о нарушениях, он не Еву спросил, а Адама. Почему Адама? Потому что поведение женщины внутреннее определяется внутренним состоянием мужчины. То есть сначала Адам внутренне не принял божественную волю, а потом Ева уже стала испытывать вожделение. И я это сотни раз видел на пациентах. То есть если у человека начинает идти неприятие божественной воли, то потом у него начинается нарушение в сексуальном плане. Он гораздо легче идет на нарушение, на измену и все остальное. Как выглядит неприятие божественной воли? Оно выглядит как осуждение людей, как уныние, как раздражение и недовольство происходящим, как сожаление о прошлом, как страх о будущем. И случайно поэтому Христос говорил, не переживайте о завтрашнем дне. Так вот, насколько человек не принимает божественную волю, насколько потом он начинает поклоняться, зависеть от вожделения, он не может сдержать своих сексуальных желаний, и в конечном счете его дети и внуки становятся каинитами. То есть они готовы убивать, совершать любое преступление, потому что они не могут сдержать своих желаний. Мы сегодня говорим о карме рода. Так вот, как если мы, скажем так, видим в роду убийц, самоубийц, наркоманов, предателей, бесплодных, шизофреников, то мы понимаем, что это род вымирающий. И нам интересно, каким образом получаются вымирающие роды. А вот они так и получаются. Очень много зависит от женщины. Если женщина не контролирует свои желания сексуальные, если женщина оправдывает свое распутство, если женщина внутренне непримиримо осуждает людей, то рассчитывать на здоровых детей ей не приходится. Сейчас идет поголовное бесплодие везде, и это один из признаков того, что состояние внутренней веры и любви у каждого человека уменьшается. У мужчин резко уменьшаются мужские возможности, а у женщин возможности появления детей на свет. Поэтому можно говорить о чем угодно. Вот я сейчас смотрел в интернете, машинка, мне прислали письмо, какая-то машинка, которая чистит карму. Представляете? Вас волнами облучает, и у вас идет чистка кармы. Но это бред, и почему люди верят, я не могу понять. Что такое карма? Это наш характер. Это наша подсознательная реакция на окружающий мир. Вот представьте, вы купили в магазине машинку, кнопочку нажали, а у вас характер улучшился. Кнопочку нажали, вы стали добрее. Кнопочку нажали, перестали осуждать. Карма. Самое интересное, что вот все эти машинки – это полный блеф, но машинку-то, оказывается, можно создать. Который характер. Вот в чем дело. Я об этом думал еще 25 лет назад. Я об этом говорил, еще раз напомню. Значит, есть такой эксперимент, проводили. Слабый удар током в ответ на неправильное действие человека. Достаточно быстро формируется правильный рефлекс. Я подумал, почему не создать, не запатентовать машинку? Машинка Лазарева по изменению кармы, причем реальное изменение. Значит так, слово ненависть, легкий удар током. Слово любовь, тока нет. Слово осуждение, легкий удар током. Добродушие, удара нет. Обида, легкий удар током. И так далее. Через неделю вы будете добродушными, счастливыми и здоровыми. Все. Машинка разойдется тиражом миллиарда экземпляров. Человечество спасено. А потом меня что-то стало тревожить. А у меня повышенное чувство опасности было. Я посмотрел на тонком плане, что будет с человеком, который стал здоровым и счастливым. А у него включится программа самоуничтожения. Раз 7-8 выше смертельный. Мне стало интересно, а как же так? Человек же стал добрым. Я вспомнил пословицу «благими намерениями дорога в ад вымощена». Так в чем же секрет? А потом я понял. Так мир устроен, что невозможно человека сделать хорошим без его желания и устремления. Как его не формируй, если он сам не толку не будет. То есть мы наши грехи должны сами превращать в добродетели. Без любви смелость становится наглостью. Без любви экономность становится жадностью. Без любви честность становится хамством. Но и наоборот. Когда у человека есть любовь, то хамство может стать честностью. А жадность может стать экономностью. Но вот к любви человек должен стремляться сам, лично. Ему можно помогать, но стремляться должен он. А если мы начинаем рефлексами формировать его душу, здесь есть опасность, ликвидация человеческой воли. И человек подсознательно на это реагирует одним. Он включает механизм самоликвидации. Вот как в зверинцах животные перестают размножаться. Почему? Они чувствуют, что у них нет цели, они не хотят жить и перестают размножаться. Вот в России сейчас мы говорим о том, что гибнет 10 тысяч человек в результате автокатастроф, это ужасная цифра, а количество абортов около 2 миллионов в год, а по неофициальной статистике около 5 миллионов. Каждый год исчезают города-миллионники. Почему? Это есть программа самоуничтожения, это есть отсутствие цели. А когда священник говорит, что мы все обречены, и нас никто не спасет, то тут уж совсем беда. А спастись-то достаточно легко, по большому счету. Нужно понять, что цель есть, и что она реализуема, но она только немножко искажена. Кто перестает размножаться? Тот, у кого исчезает интерес к жизни и цель. Вот рабы размножаться не хотят. Я говорил о трех уровнях рабства. Вот перечислите, если кто помнит. А недавно я был в театре, понял, что есть еще один самый опасный, четвертый уровень рабства. Давайте попробуем пофантазировать, как он может выглядеть. Самый опасный, четвертый уровень рабства. Давайте, пришлите мне ваше мнение, вас почитаю. Я пока зачитаю. Так, ответственность женщин и мужчин за карму рода. Понятие мужчина – это стратегическое видение, а женщина – это реальное. Гораздо больше все зависит от женщин в плане физического здоровья. А духовное здоровье определяется мужчиной. Он формирует мировоззрение женщины и, соответственно, детей. Поэтому здесь, скажем так, женщина – влияние женщины сразу видно, а мужчины не сразу. Рабство тела, рабство духа, рабство души. Ну хорошо, я вам назову, чем отличается. Итак, первое. Рабство тела. Когда человека захватывают в бою. Это привычный вид рабства. Захватили, стал рабом. Таких было много в древние времена. Оказывается, был еще один вариант рабства. Когда человек совершил преступление, вместо того, чтобы его кормить в тюрьме долгие годы, его просто делали рабом, чтобы отрабатывал свои грехи. И таких, оказывается, тоже было достаточно много. Третий вид рабства тоже, оказывается, достаточно многочисленный, о котором практически я не читал. Потому что советская власть говорила о том, как несправедливо быть рабом и так далее. А иногда рабство справедливо появлялось. Когда человек не умел содержать свои желания, влезал в огромные долги, то он продавал себя в рабство. Или его продавали. То есть это уже было полудобровольное рабство из-за своей несдержанности. То есть человек становился внешним рабом, потому что он был внутренним рабом. Тот, кто зависит от своих желаний, от своих инстинктов, не может подняться над ними. Это внутренний раб. Об этом Христос говорил, вы рабы своих желаний. Вот тот, кто раб своих желаний, он неизбежно будет рабом снаружи. Вот четвертый вид рабства выглядит так. Я где-то полмесяца назад был в театре, смотрел спектакль, называется «Мужчины подслушанные». Спектакль был написан один из лучших на сегодняшний день в мире, очень много премий завоевал, ну и там сплошные дифирамбы. Я пошел на этот спектакль. Спектакль ужасающий. Актеры хорошие, актеры стараются. Режиссуры я там вообще не увидел. Я долго пытался, где-то на пятой минуте спектакля я вопрос задал, не на пятой. Я продержался минут 20. Я к жене наклонился и говорю, послушай, может быть я идиот, но я ничего не понимаю. Она говорит, я тоже не понимаю, я на тебя рассчитывал. Я говорю, хорошо, сидим, понимаем дальше. Я опять сидел, пыхтел, пытался понять, ничего не понимаю. Речь идет о картине, а просто о белом полотне, которое куплено, и вот один пытается себя убедить в том, что это шедевр, другой говорит, это бред, а третий как бы между ними мечется. И вот я пытался, то есть конфликта, должен быть конфликт в спектакле, его не было. Должны быть чувства, их не было. Должна быть идея, которая проклевывается в каждом движении, ее не было. Не было вообще ничего. Было декламирование текста, эпатажные, поскольку это комедия названа, какие-то эпатажные фразы, над которыми зал дружно хихикал, и все. У меня было ощущение, что у меня украли 1,5 часа жизни. Вырвали с мясом. Я встал, Я говорю, я так ничего не понял, объясните мне. Я жене говорю, объясни хотя бы приблизительно, в чем там смысл. Вот она мне говорит, ну вот купил картину, но заплатил за нее 40 тысяч долларов, убеждает ли там франков по тем временам. Это еще те времена, когда не было евро. Как я понял, значит, этому спектаклю, пьесе уже там лет 30. Вот убеждает он себя в том, что это хорошо, а другой как бы не нравится. Вдруг до меня дошло. Я понял, в чем смысл, должен быть смысл спектакля. То есть современный мир деградирует. И вот человек, у которого проблемы, долги, решил как бы вписаться в общую струю, бренд, тренд и так далее, купил дорогущую картину и пытается убедить себя, что он на волне и что он впереди. А другой имеет здравый смысл. Он не хочет идти на волне распада, которой все общество подчинилось. И он говорит, это все, как про голову короля, это все безобразие. И третье место между ними и выбирает, что для него важнее, правда, истина, душа или тело и благо. И вот на этом построен весь спектакль. Больше всего меня поразила реакция зала. Зал просто как по мановению волшебной палочки хихикал там, когда надо, и не хихикал, когда не надо. И вот я смотрел на реакцию зала, и я понимал, что в зале сидят рабы. Люди, у которых включается по желанию режиссера нужные эмоции. И вот тогда я подумал, а что является причиной этого рабства? А в первую очередь непонимание того, для чего создан спектакль. Что такое катарсис? Это победа любви в конечном счете, победа божественной логики над человеческой. В этом спектакле ее я не увидел. Должен быть конфликт, я его не увидел. Должна быть борьба противоположностей, я ее не увидел. Единство – нет. То есть все законы развития просто проигнорированы. Значит, для того, чтобы смеяться или не смеяться во время спектакля, нужно понимать, для чего существует спектакль, в чем его цель. То есть мы видим пылесос и радуемся, что мы его видим, что мы его купили. А пылесос должен иметь функцию. Функция – это реализация, предназначение. То есть спектакль должен затронуть наши души и подтолкнуть нас к любви. А цель – это ощущение единства с Богом, это катарсис, это ощущение победы любви над всем. А когда мы видим только форму, когда режиссер забывает о функции и о цели, тогда это патология. И тогда я понял, как выглядит четвертый уровень рабства. Это и есть подтасовка целей, когда людям дают неверные цели. И вот тогда эти люди будут рабами. Так вот, когда человек мечтает о рае, когда человек считает, что он изначально грешен, когда человек считает, что он существо неполноценное, несовершенное, и он никогда грехов своих не сможет преодолеть, тогда он раб. То есть наше состояние нашего общества определяется нашими маяками, главными понятиями. Вот я себе задал вопрос, почему в России детей ругают, а в еврейских семьях детей хвалят? И ответ был неожиданный. Оказывается, мы проецируем отношение к Богу на весь мир. То, как я отношусь к Богу, так же я буду относиться к своим родителям, к себе и к окружающим людям. Так вот, если для иудея Бог – это, скажем, для язычника Бог – это сила. Для язычника Бог – это источник опасности, силы. Он его боится. Для иудея Бог – это мудрый старший партнер, который является справедливым и милосердным. Поэтому иудеи смотрят на своих детей как на партнеров, которым нужно помогать, воспитывать, и они будут помогать тебе и спасать тебя в свою очередь. А если человек с детства слышит, что он раб Божий, то он будет относиться к людям как к рабам. и к детям, как к рабам. А нужно ли хвалить раба? Не нужно. Раба нужно ругать, заставлять, принуждать. А если он делает хорошо, то так и должно быть. И вот я подумал, что вдруг осознал, что наше отношение к детям – это отношение как к рабам. Мы не воспринимаем их внутри равными. И отсюда начинаются все проблемы. Но это равенство должно быть внутренним, не внешним. Потому что внешнее равенство сейчас на Западе, к чему это приводит, мы знаем. Так вот, если мы относимся к Богу как к Отцу любящему, то мы будем любить своих детей и воспитывать, и понимать, что они будут нас любить. А если мы считаем себя рабами Божьими, то мы будем относиться ко всем людям либо как рабы, либо как господа. Вот я думал, почему чиновники в России так презрительно говорят о народе: «Быдло», «Государство вам ничего не должно». А потом подумал, что эта же модель всегда была. Либо я раб, либо я господин. Естественно, лучше мне быть господином. Феномен российских чиновников, они же не с Марса прилетели. Они же из народа. Почему вчерашний представитель народа сегодня плюет на народ, презирает его и мнит себя господином? А потому что у него языческое мышление. Он не хочет быть рабом, он хочет быть господином. Но здесь маленький нюанс. Любой, кто хочет стать господином, имеет рабскую психологию. Потому что раб психологически, он не захочет стать ни рабом, ни господином. Если он преодолел свое рабство, если он психологически остался рабом, он выбирает либо рабом поклоняться, присмыкаться, либо господином всех топтать. Человек, внутренне избавившийся от рабства, господином не захочет быть. Он будет одновременно рабом и господином. В нем соединятся две противоположности. А у язычника либо левая, либо правая, либо Бог, либо дьявол. Либо добро, либо зло, либо раб, либо господин. Таким образом, что получается? Получается, что языческое мышление, которое у нас осталось до сих пор, которое исключает, скажем так, отрицательные эмоции и поклоняется положительным в виде рая, языческое мышление, которое не приемлет того, что добро и зло идут от Бога, это языческое мышление неизбежно приводит к тяжелейшим проблемам России. И оно формирует менталитет. А дальше, как ни бейся, там с коррупцией, с чем угодно, ничего не получится. Но скажем так, если священника в Московской духовной академии профессор Осипов читает лекции и говорит, что добро и зло не могут иметь общую природу, потому что они тогда перемешаются и потеряются все ориентиры, он формально по человеческой логике прав. Но по божественной это откровенное язычество. А если добро и зло имеют разную природу, они не могут переходить друг друга, они не от Бога, скажем так, целиком, значит, добро от Бога, а зло от дьявола, значит, о единобожии говорить уже не приходится. А если мы не можем говорить о единобожии, то мы не можем говорить о единстве и борьбе противоположностей. А если мы не можем говорить о единстве противоположностей, мы не можем говорить о любви. Потому что любовь объединяет противоположности. А если мы не можем говорить о любви, поскольку у нас мышление языческое, только о каких-то поверхностных аспектах любви, то о каком изменении и спасении человечества может быть идти речь? Поэтому пока у нас менталитет язычников, пока мы не поняли, чему учил Христос, говорить об изменении ситуации к лучшему и спасении человечества весьма сложно. Ну, извините, я ударился в теорию, сейчас сделаем перерыв, потом я записки буду читать. Значит, сейчас, пожалуйста, проанализируйте все аспекты вашей жизни и отнеситесь к тому, что вы считали злом, неприятностями, как элемент развития данного свыше. Я не призываю любить врагов своих, это сразу не получается. Но для начала нужно понять, что Развитие – это есть разрушение, но контролируемое. Что любовь подразумевает не только счастье и радость, но и боль. Что любовь всегда не существует без потери, без жертвы. Тот человек, который не умеет жертвовать и не хочет жертвовать, любить никогда не сможет. Не зря в Ведах сказано, что религия появилась вместе с жертвой. А жертва – это боль, это самое разрушение. Вот Каин жертвовать не хотел, Бог не принял его дары. И тот, кто не хочет жертвовать, он предпочитает грабить. Так вот, чтобы карма рода так улучшилась, мы должны научиться любить, жертвовать. А для этого мы должны понимать, что все едино, что Бог един, и весь мир подчиняется божественной воле. Поэтому, насколько мы это понимаем, насколько мы зло можем превратить в добро. У нас есть час для того, чтобы это сделать. Все, начинаем. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Так, ну что ж, второй час мы посвятим вопросам и ответам. Но я подумал, может быть, все-таки пару минут уделим спасению человечества. Тема-то важная. Говорите, карме рода, если у человечества нет будущего, сами понимаете, мягко говоря, наивно. Давайте сейчас экспресс сделаем такой обзор. Вот смотрите. Как спасти человечество, никто не знает. Нет ни одного маломальски толкового совета, рецепта или реального понимания того, что происходит. Вот ответьте мне на такой вопрос. Вот я, скажем так, даю предложение, как спасти человечество. Выглядит это так. Массажи, занятия спортом, правильное питание, правильная экология, механизмы очищения и оздоровления организма. Дайте ваше мнение. Насколько это реально? Я подожду. Поехали. Да, плюс еще можно добавить голодание. И поскольку время идет, еще такой вопрос. Другой уровень спасения человечества – создание международных организаций, которые бы доносили опасность ситуации, разъяснение людям, что необходимо объединяться, формирование новых законов, которые должны выровнять ситуацию в человечестве, насколько это эффективнее. Как мертвому припарка, у каждого свое понимание этих советов и разные последующие действия. Только чувства нас приведут к чему-то общему. Это только часть, нужно в первую очередь думать о душе. Только через тело нереально вообще. Реально, если все будут делать. Это бессоответствующее мышление не всегда помогает. Ну вот к тем рекомендациям, которые я дал, можно еще одно добавить. Убрать частную собственность. То есть я вам, по сути дела, изложил суть коммунистической теории, материалистического мышления, что через физическое изменение условий жизни человека можно изменить весь мир. Как вы понимаете, это не очень эффективно. Скажите мне в процентах, насколько формирование нового мышления, создание новых организаций, союзов, политическая воля, насколько она может быть эффективнее вот тех советов, которые я дал? В процентах. Так, без изменения характера в лучшем случае ничего не произойдет. А могут быть внешние улучшения. Цель нужно определить. Это все что хорошо, но, наверное, этого мало. Не существует универсального алгоритма. Утопия. Без правильных законов нельзя, но без веры они бесполезны. 1.37. Ну вот теперь давайте рассуждать логически. Предложение, исходящее из материалистического мышления, что через тело, через изменение условий жизни, из лишения частной собственности можно сделать человека счастливым, где-то 1/30 от разумного рационального мышления. Значит, разумное рациональное мышление, о котором я сейчас говорил, с моей точки зрения, как выяснилось, ученые в этом плане пришли к тем же выводам, соотношение сознания и подсознания 3% к 97%. То есть на 97% нами управляет подсознание и на 3% сознание. От этих 3% 1/30 – это тело. Таким образом, получается, что теория коммунизма, которая открыла путь спасения человечества через физические изменения, через изменение условий жизни, это 0,1% возможностей. Или, говоря простым языком, 0,001. То есть эффективность теории коммунизма 0,001. Эффективность политических каких-то решений, организаций, союзов, принятия новых законов 0,1. А вот реально 97%, которые могут изменить нашу жизнь, это то, что мы называем подсознанием. А подсознание – это наша душа. Так вот, без изменения души спасение человечества невозможно. Вот я об этом 25 лет и повторяю. Первое. Второе. Я достаточно часто обращался к теме, которую я называл «ложные маяки». Если цивилизация погибает, значит, у нее что-то не в порядке с подсознательными установками и маяками. Поскольку нынешняя цивилизация аврамическая, христианская, значит, какие-то аспекты в этих религиях мы не понимаем. То есть наше мировоззрение не доросло до главных истин, которые изложены в священных книгах. Поэтому я пришел к простому выводу. Если мы не поймем, в чем смысл учения, в чем смысл 613 заповедей и в чем смысл учения Христа, цивилизация выжить не сможет. И сейчас, я думаю, пора задумываться о том, что нужно реально менять отношение к главным заблуждениям. Одно из самых главных опасных заблуждений, о которых я говорю уже 25 лет, это так называемое прощение грехов. С моей точки зрения, без изменения характера прощение грехов превращается в сатанинский обряд. Прощать грехи человеку, который не поменялся, это означает усиливать его грешность, а грех – это есть удаление от Бога. Я считаю, что католической православной церкви нужно принципиально менять формулу, которую произносит священник во время обряда, скажем так, покаяния. То есть, с моей точки зрения, священник должен говорить следующее. «Простятся тебе грехи твои, если изменится душа твоя». Просто прощение грехов – это катастрофа. Это разрушение души как таковой, потому что прощение грехов – это разрушение обратной связи. Это ликвидация наказания человеку, который не хочет меняться. Это одно из самых опаснейших заблуждений. И это, с моей точки зрения, это катастрофическое заблуждение, которое давным-давно пора преодолевать. Дальше. Человек изначально не является грешным. Человек изначально является абсолютно чистым, божественным по своей сути, об этом говорил Христос. Грех Адама и Евы пришел потом. Дальше. Что такое грех дьявола? Это грех смещения цели. Когда человек идет не к Богу, а идет к значимости своего «я». Вот здесь вот любопытна очень записка дама одна прислала. Вот это как раз иллюстрация греха дьявола. Очень интересно. Сейчас я вам эту записочку зачитаю. Ну ладно, не буду сейчас время терять. Значит, молодая женщина пишет, что делать, если я не хочу иметь детей? Что делать, если я не хочу связывать себя узами брака? За мной мужчины ухаживают, мне мужчины помогают, но выходить замуж я не хочу. Скажите, нужно ли себя заставлять преодолевать это нежелание и что мне делать? Объясняю. Дело в чем? Чем отличается ангел от дьявола? Дело в том, что когда есть главное стремление, высшая цель единения с Богом, то тогда я чувствую себя вторичным, и для того, чтобы объединяться с Богом, я должен дорасти то, что называется, до Всевышнего, а значит, я должен меняться. А изменение – это и есть разрушение. Контролируем это разрушение становится только тогда, когда я опираюсь на любовь. Почему? Потому что любовь – это понятие вечное и неразрушимое. Когда все разрушается, я должен опираться на вечность для того, чтобы восстановиться заново. Поэтому без чувства любви развитие превращается в саморазрушение. Оно становится невозможным. Поэтому без такого понятия, как любовь к Богу, развитие невозможно, оно останавливается. А особенность дьявола от ангела в том, что ангел обращается к Богу, ориентируясь целиком на него, а дьявол ориентируется в первую очередь на свою волю, на свое «я», на свое эго. Поскольку для него оно первично, то разрушение своего эго дьявол потерпеть не может. Поэтому дьявол развиваться не может, ущемить свое «я» он не может. Отсюда идет и корыстность. Что такое корыстность? Это приоритет человеческого, вторичного над главным, над божественным. Поэтому, когда вера в Бога ослабевает, не только на внешнем уровне, но и на подсознательном, начинают сатанинские тенденции проявляться в том числе, как нежелание иметь детей. Потому что замужество для женщины – это определенное унижение, это жертва, это нужно уступать, нужно подчиняться. Для того, чтобы родить ребенка, нужно пройти испытания, унижение, потери и прочее, и сохранить любовь. Насколько собственная значимость выше, насколько тенденция сатанизма значимая, настолько исчезает желание иметь детей, уступать, подчиняться, заводить семью, потому что это все бремя расходов, потерь и жертв. Вот так выглядит реальный, настоящий, подсознательный сатанизм, как нежелание иметь детей и семью, child free так называемый. А мы тут говорим о каких-то чрезвычайных проблемах. Так вот, для того, чтобы человечество было спасено, мы должны понять, что те маяки, которые у нас сейчас сидят в подсознании, ложны. Мы ориентируемся, мы не понимаем многих высших законов. Мы не понимаем того, что Вселенная абсолютно едина на высшем плане. Мы не понимаем того, что каждый из нас божественен, Бог каждому из нас по своей сути. Мы не понимаем того, что когда любовь на первом месте, тогда можно пройти крах материального, духовного и душевного уровня, сохранением любви, принятием божественной воли и возродиться заново. Мы не понимаем элементарных вещей. Почему женщине нельзя делать аборты, особенно до первой беременности? Потому что когда все, что мы делаем в первый раз, на взрыве энергии, оно очень серьезно закрепляется в нашем подсознании. Когда женщина делает, перерывает первую беременность, она формирует программу уничтожения своих детей. И она убивает своего каждого следующего ребенка уже подсознательно. Поэтому женщина, которая делает первый аборт, она, как правило, перестает любить своих детей, и дети не будут любить ее, потому что мать их убивает. Когда мать убивает своих детей, у них включается и вдобавок программа самоуничтожения. Они болеют, у них проблемы потом будут с семьей и чем угодно, потому что у них не будет энергии. Программа самоуничтожения отнимает энергию. Мы даже не представляем, насколько мы не физические, а энергетические существа. Я приводил пример. В Америке произвели 3600 исследований семей. Спонтанная боль у детей в животе. По моей, так сказать, классификации, боль у ребенка в животе – это программа самоуничтожения, которая возникает, в первую очередь, так сказать, это связано с родителями. Потому что ребенок как бы сидит на энергетике родителей, на их эмоциях. В каком случае у ребенка включается программа самоуничтожения во время беременности или после рождения? Когда родители всего-навсего ссорятся. Когда они неправильно конфликтуют, у ребенка уже включается программа самоуничтожения. Я не говорю уже о разводах и обо всем остальном. Поэтому при нынешней статистике разводов, а я недавно узнал, что в Питере 90% разводов, практически все дети рождаются с программой самоуничтожения. Значит, говорить о полноценном потомстве, о здоровье и о благополучной судьбе весьма и весьма сложно. Но мы же этих вещей не знаем совершенно. Так, вот тут было ваше отношение к паломничеству в святые места и места силы. Понимаете, святые места и места силы – это большая разница. В святом месте вы ориентируетесь на душу, а в местах силы вы ориентируетесь на силу, на энергетику. Это уже совершенно другой аспект. Здесь приоритет тела и формы над содержанием. Поэтому места силы – это чисто языческие моменты. Скажем так, места, где повышенная энергетика, но если у вас внутри нет энергии, вы не можете ее воспроизводить самостоятельно, то сколько вас не закачаешь энергетики, лучше не будет. Поэтому главное, я считаю, в паломничестве это не само место, куда идет человек, а тот путь, который он преодолевает. Я помню, как меня привезли в Крыму, давным-давно это было, к Ласточкиному гнезду. Я до этого приплывал, мы садились в катер, долго ехали, подплывали, поднимались по ступенькам. И когда я поднимался, в конце концов, у меня было ощущение просто полета, эйфории. И тут как-то мой знакомый говорит, можно на машине подъехать. И вот я задремал, там нужно было проехать два шлагбаума. И когда я открыл глаза, в метре передо мной была стена вот этого замка Ласточкиного гнезда. У меня было ощущение тошноты. То есть я получил, еще не захотев, уже получил. Ощущение было очень неприятное. Вот тогда я понял, что такое паломничество. Это когда ты настраиваешься на свои высшие чувства и идешь к ним. Вот это очень важно понять. Что дело, в первую очередь, в нашем состоянии, как мы к этому относимся. Вот здесь был задан вопрос, почему я не уделяю внимания деталям, допустим, об причастии как источнике энергии, там, сил и так далее. Я не уделяю внимания средствам, потому что главное для меня обрисовать цели и понять расстановку сил, правильные маяки, так сказать, расставить. Почему? Потому что причастие не является источником энергии, оно ни энергию не дает. Это нужно понимать. Причастие – это средство. В этом плане блестяще объяснил ситуацию профессор Осипов. Он сказал, само по себе причастие – это не панацея. Начнем с того, что Иуда причастился, и и в него вошел бес, дьявол. Вот, пожалуйста, причастие. Все зависит от того, причастие ускоряет процессы. И в зависимости от того, чего мы ждем, то мы и получаем. Поэтому силу и энергию дает любовь. Как один японец красиво сказал, энергия идет из чувства радости. А чувство радости, оно как раз весьма близко к любви, радости и сострадания. Поэтому нам нужно ориентироваться не на места силы, не на какие-то энергетические источники, а нужно понимать, что главная сила идет из нашей души. Так. Ваши отношения, ага. Тут был еще вопрос, а вот, как насчет жены Иова? Ведь она перенесла практически все те же решения, но еще и нашла в себе силы подбадривать мужа и убеждать его не оставлять надежду и продолжать молиться Всевышнему, прислушаться к друзьям. Дело в чем? Здесь очень важный момент. Во-первых, Иов нес ответственность за всех. И в этом плане его муки – это муки того, что он не смог защитить и помочь всем. Это вдвойне больнее. Потому что, когда гибнет войско, то военачальник всегда будет переживать больше, чем рядовой солдат. Это первое. Второе. Мужчина – это, скажем так, существо духовное, сознательное. А именно сознание дает оценку ситуации, и сознание дает импульсы отчаяния, когда все рушится. Когда же человек живет чувством, он ближе к Богу. Поэтому человек, живущий чувством, гораздо легче переносит любые стрессы. И в этом плане женщина, как существо, которое живет чувством, она гораздо более жизнестойка, чем мужчина. Поэтому, именно поэтому, сказать, жена Иова находила в себе силы его поддерживать. И в этом плане мужчина и женщина, скажем так, дополняют друг друга. Женщина может сломаться, когда к нему не видит будущего, а мужчина стратегически сильнее, он скажет, не переживай. И наоборот, когда идет, скажем так, когда растирается все до основания, в этот момент женщина может быть крепче мужчины. Я приведу свой пример. Я был очень обидчивый, и когда я обижался, я мог не разговаривать неделю. И вот жена мне меняла родовую карму. Она улыбалась, подходила ко мне, вызывала на разговор, смеялась. И я вынужден был как бы идти за ней, тоже улыбался, оттаивал, отходил. Не на седьмой день, а сначала на пятый, потом на третий, потом на второй. То есть у меня незаметно менялся характер. А потом, когда она обижалась и мне болело сердце, тогда я ее уже потащил в храм, сказал, что если она будет посещать храм и прощать, и молиться, то все пройдет. Она в это не верила, и мне приходилось, так сказать, чудеса излечения демонстрировать, как работает система для того, чтобы она это сделала. Она пошла в храм, и сердце прошло. Поэтому, скажем так, женщина сильнее в одном, мужчина в другом. И в этом плане мужчина должен поддерживать женщину тогда, когда у нее не хватает сил стратегического видения, и женщина наоборот. Алкоголизм у мужчин по роду. Могу ли я одна отрабатывать и как? Регулярные молитвы, мои обеты, аскеза. Дело в чем? Алкоголизм – это есть невозможность удержаться от, сдержать удовольствие, наслаждение, то есть вожделение. Если человек не может сдерживать своих желаний, то он будет либо алкоголиком, либо преступником. Но дело в том, что вожделение – это результат гордыни. Поэтому насколько вы в себе преодолеете зависимость от инстинктов, от вожделения, от гордыни, настолько ваша энергетика будет влиять на энергетику других людей, и особенно близких. Причем случаи бывают самые разные, когда вот на форуме там есть, скажем, информация, когда там мать совершенно неверующая, всех проклинает, дочка реально начала работать, и мать выздоровела, а онкология прошла, врачи в это не верили. То есть могут быть самые различные чудеса. Но хотел бы предупредить, вот я сейчас вам зачитаю любопытную историю. Мы привыкли, но приходим в церковь, там молятся за кого-то. С моей точки зрения, сначала нужно привести себя в порядок, чтобы за кого-то молиться. Потому что просьба молиться за кого-то – это чисто механическое очищение получается, когда человек не прилагает никаких усилий. А душа человека – не помойное ведро, которое можно очищать вот так, помолился, и оно очистилось. Вот смотрите, что мне написала дама. Меня зовут так-то, мне 35 лет. Подруга посоветовала послушать лекцию одного психолога, как работать с родом. В ней говорилось о том, что нужно варить рис каждую субботу, читая молитву, а затем рис ставить на стол и приглашать всех умерших родственников своего рода и муж, и мужа, если есть желание, и таким образом вымаливать род. Я решила попробовать. Варила рис, молилась около полутора лет. Вышла замуж, забеременела, продолжала молиться, варить рис, приглашать предков рода. На пятом месяце беременности случилось такое. Утром, проводив мужа на работу, я легла в постели, и через минут 10 загремели ключи в замочной скважине, и дверь открылась. Я подумала, что муж что-то забыл и вернулся. Но тут же меня осенило, что я закрылась изнутри, и ключи в двери внутри квартиры. Я лежала на кровати. Какая-то сила вдавила меня в кровати, я не могла пошевельнуться. Веки стали свинцовые. Я хочу открыть их и не могу. И тут я огромнейшим усилием воли, это была борьба, я все-таки приоткрыла веки, оставаясь по-прежнему вдавленной в кровать, и увидела мужчину стройного телосложения, невысокого роста. Увидела его лицо, коротко стриженные волосы, овальной формы голову. Он стоял напротив меня возле ног и пристально смотрел. Я пыталась кричать, но голос и рот, все тело были как камень. Через секунду этот мужчина стал искриться и растворился. Через некоторое время на УЗИ врач сообщила, что у ребенка диафрагмальная грыжа. Я знала, что ни одно УЗИ не может доказать стопроцентное состояние плода. Я слушала свою душу, что она чувствует. Душа была спокойна. Я не верила в УЗИ. Но потом нам предложили экспериментальные операции внутриутробные. Тут душа моя затрепыхалась, она была против. Началось давление со стороны медиков, родителей мужа, и муж тоже хотел эти операции. Две операции мы с дочкой перенесли до ее рождения. Во время первой операции наркоз не подействовал. Я прошла боль, стонала, говорила, что не выдерживаю ее. После этой операции в душу вошел страх смерти. И с этим страхом мы дожили до второй операции. Поменяли препарат для наркоза, прошло без боли. После второй начались сильнейшие схватки. Так мы жили с дочкой несколько дней. Потом лопнул пузырь, отошли воды, я рыдала, молила врачей сделать кесарево. Схватки были жуткие, мои волосы посидели. Врачи по-прежнему не делали мне кесарево, говорили, что ребенок должен сам начать рождаться, а без воды он может существовать до месяца. Так жили еще несколько дней. Мы с дочкой медленно умирали. Я молилась, у меня истекали жизненные силы. Это случилось, я родила. Ее мне сразу не дали, забрали. Я молилась после родов, утром пришла ко мне свекровь и сказала, что лучше, если мою дочь заберет Господь. Всю беременность она и свекровь говорили моему сыну, то есть моему мужу, что больные дети им не нужны. Я сказала, что есть воля нашего Господа Бога, не им решать, жить человеку или нет. Сделали ей две операции, уже новорожденной. После второй она не выдержала и умерла. У меня немели ноги, болело тело, невыносимо сильно болела душа, убивающая боль. Это было этим летом. Мой вопрос, скажите, пожалуйста, эта трагедия произошла из-за ритуала с кашей, который я делала во время беременности? К сожалению, думаю, с этим связано. Почему? Что такое каша, положенная на стол? Это аппетит. Когда мы хотим есть, у нас открывается подсознание. То есть перед едой наше воздействие на подсознание усиливается. Поэтому все, что мы делаем перед едой, откладывается в подсознание намного сильнее, чем в любой другой ситуации. Я об этом говорил. Вот почему важно отрешиться перед едой, помолиться и не испытывать отрицательных эмоций во время еды. Иначе просто можно через еду себе болезнь создать. А молитва, благодарность Богу, не «Господи, благослови еду», а именно благодарность Богу за еду, которую Он послал, позволяет нам привести душу в гармонию и улучшить качество еды, как ни странно. Я смотрел, это действительно происходит. Что здесь произошло? К Кладется рис на стол, открывается подсознание, женщина начинает читать молитву, воздействие на подсознание усиливается. Но вместо того, чтобы привести свою душу в порядок, она молится за родственников, прося очистить их души. Да, при воздействии на душу другого человека при просьбе может быть определенное исполнение. Душа может в какой-то степени очиститься. Но вопрос, куда пойдет грязь? Пойдет на того, кто работает. То есть получилось, что дама перетянула грязь родственников на себя. Мы-то как воспринимаем? Почистила карму родственников, род стал чистым, я теперь в шоколаде, все нормально. Такого не бывает. Все едино. Выбросили из одного места, перейдет в другое. Грех можно трансформировать. Грех невозможно сжечь, выплюнуть, изгнать. Притча о семи бесах. Одного выгнал, семь рабочих пришло. Но мы механистически до сих пор воспринимаем понятие душевной грязи и греха. Мы пытаемся уничтожить в себе грех, изгнать бесов из себя. А мы должны меняться, мы должны трансформироваться. Мы должны наши слабости через любовь делать нашей силой и достоинствами. Хотите очистить родственников? Приведите себя в порядок. Когда научитесь любить того, кто вас обижает, когда в любой боли и потере у вас будет благодарность Богу и чувство любви и полета в душе, одновременно при этом боль всегда будет присутствовать. Но когда возникнет диалектика, а диалектика бывает только у единобожников, как у актера, который счастлив от того, что он играет роль, но при этом он может играть роль комедийную или трагическую. Так вот, когда вы перейдете на уровень единобожия и сумеете испытывать счастье, непрерывная любовь в душе и уже внешне зависящие от окружающего мира эмоций. Вот тогда считайте, что у вас улучшилась карма рода. А так, очищая других, забывая о себе, вы просто создали себе серьезные проблемы. Идем дальше. Что такое карма рода? Как она проявляется? Но обычно говорить о карме рода можно тогда, когда идет какая-то устойчивая тенденция. Сейчас в основном эти тенденции отрицательные. То есть это программа самоуничтожения, которая может идти по роду. Причем, скажем, что такое венец безбрачия? Женщина влюбилась, а муж изменил ей, обидел, так сказать, в первый месяц беременности. Она сделала аборт, его возненавидела. И у нее в подсознании четко идет сращение, что брак связан с уничтожением, с желанием уничтожить мужа и детей. Поэтому, когда она будет в следующий раз выходить замуж, у нее включится программа уничтожения детей и мужа. Естественно, любой мужичок жить хочет, и поэтому мужчина от нее будет убегать. Вот и так формируется венец безбрачия. Поэтому неприятие божественной воли или неконтролируемое вожделение, похотливость, и потом уже все остальное в виде ненависти, распущенности, все это формирует то, что называется карму рода. И наоборот, если женщина преодолевает искушения, соблазны, сохраняет любовь, то она формирует тенденцию победы любви над инстинктами, и род начинает расцветать, потому что через любовь приходит энергия. Сейчас, я думаю, в первую очередь нужно остановить программу распада и самоуничтожения. Как она лечится, я приводил на примере бедного Иова. То есть насколько мы в момент беды, проблем, несчастья, не складываем крылья, не приходим, не в пессимизме не пребываем, а стараемся сохранить любовь, оптимизм и активно действовать, настолько мы очищаем то, что называется карму рода. И этот именно принцип бедного Иова, кстати, недавно я смотрел фильм по телевизору, называется «Загадки подсознания». Там приводили пример достаточно известных людей Дарья Донцова и Владимир Левкин, солист группы «Нана». Дарья Донцова сделали операцию, она лежала в реанимации, фактически она была приговорена, и она это понимала. И вот в этот момент она начинает писать детективы. Ее из больницы выписали, она уже написала 5 детективов. То есть вместо того, чтобы зависеть от среды, впадать в уныние, она сделала противоположное. Именно к этому Этому учил опыт Иова, и этому учит христианство. Христос говорил: «Верьте, и гора сойдет с места. Стучите, и вам отворят. Ищите, и обрящите. Не зарывайте талант, то есть энергию, в землю». То есть Христос призывал тормозить человеческое и активизировать божественное. Это и есть лечение. И вот Дарья Донцова написала на сегодняшний день около 200 книг. Она миллионерша в долларовом исполнении, причем, так сказать, достаточно масштабная миллионерша. И она имеет при этом, в любой передаче видно, насколько она, скажем так, не загордилась. Почему? Потому что человек, который понял, что любовь должна быть на первом месте, свою значимость в нос совать никому не будет. То же самое Владимир Левкин. Операция, потом химиотерапия, потом выяснилось, что она не помогла, и должна быть и повторная химиотерапия, а эта процедура весьма мучительная. То есть, в принципе, любой человек, рассуждая логически, скажет: я уже не жилец. А он в этот момент из больницы бегал на выступление и провел около 10 концертов. То есть, кажется, он делал противоестественные вещи. И в результате он выздоровел. Поэтому все зависит от того, как мы воспринимаем ситуацию. Как хорошо вы сейчас фразу в интернете я увидел. Все, что происходит в мире, на 90% состоит из нашего восприятия, только на 10% из того, что происходит. Но я об этом уже 25 лет говорю. Так вот, как определить карму рода, позитивное и негативное? Весьма просто. Посмотрите свою, узнайте сначала историю своих родителей, дедов и бабок. Если были убийцы, самоубийцы, шизофреники, гулящие, наркоманы и прочее, то делайте вывод, у вас уже род проблемный. Кстати, тут такая записка: как стоит ли выходить замуж за человека с отягощенной кармой? Могу честно сказать, не стоит. То есть, если любовь не проснулась, сначала думайте. Посмотрите родословную человека. Потому что если, так сказать, преодолеть наследственные тенденции, весьма-весьма тяжело. Если вы полюбили, это уже, так сказать, ваше предназначение. Будете работать, менять себя, будете помогать мужу, должны сделать все, что в этом направлении можно сделать. Но если пока еще чувство не проснулось, и у вас есть возможность выбора, ну, извините меня, лучше все-таки выбрать человека со здоровой наследственностью. Это первое. Второе. Очень важно, так сказать, состояние человека во время беременности и при рождении. То есть, скажем так, если женщина беременна, перед беременностью женщину унижают, у нее несчастье, проблемы, болезни, значит, ребенок уже весьма и весьма проблемный. Если во время беременности идет интоксикация, если, опять же, несправедливо относятся, какие-то, чем нелепее обиды, тем, значит, больше в этом божественной логике, тем больше проблем у ребенка. Если ребенок рождается с пуповиной или кесаревым сечением, это значит гордыня повышенная, обидчивость повышенная, тоже можно делать выводы. Хотя, в принципе, многое меняется. Вот недавно мой знакомый позвонил, он любопытно сказал, он говорит: вы знаете, Сергей Николаевич, у него было там чуть ли не 10-кратное обвитие пуповиной, но мы книжки читали, мы так плотненько поработали, осталось 2-кратное обвитие. Но вот дальше что-то у нас не получается. Вот я им объяснял, что такое отчаяние, что такое форма, функция и цель. И тьфу-тьфу, ребенок родился без обвития пуповины. И причем, что самое любопытное, несколько месяцев назад они приезжали на машине, ребенку полгода, и первое, что увидел, задняя дверь машины открывается, и физиономия показывается ребеночка, мальчика. И он видит меня и улыбается во весь рот. Как будто, я не знаю, как будто своему самому лучшему знакомому. Вот так вот, когда дети улыбаются незнакомым людям, я такое нечасто видел. И здесь видно, что ребеночек очень жизнерадостный, добродушный. Так что, ну, мы даже не представляем, насколько огромные возможности у нашего подсознания, у нашего организма. Если мы идем правильным путем, то могут быть любые чудеса и любые преодоления. Но только нужно этот правильный путь нащупать и удержаться на нем. Так. В своих исследованиях вы опираетесь на мировые религии, но очень мало говорите об исламе. Расскажите, почему? Но дело в чем? Дело в том, что, во-первых, ислам, большинство того, что там написано в Коране, это источником является Ветхий Завет. Дальше, в исламе признается Христос как пророк. То есть учение Христа признается. И в этом плане ислам ближе к христианству, чем православие и католичество, которое исказило учение Христа. Поэтому в исламе есть, скажем так, я говорил о том, что в исламе есть творческое соединение иудаизма и христианства, чего как раз не хватает и тому, и другому. Но восприятие ислама, опять же, языческое восприятие, дает искажение, и отсюда появляются вот такие толкования, когда начинают истреблять друг друга сунниты и шииты и прочее, прочее. Но если говорить подробно, вот мне сейчас прислали суры из Корана, я, может быть, сделаю просто специальный диск, где, скажем так, с точки зрения развития моих исследований, скажу мнение о том, что я прочитал. Но я опять же хочу подчеркнуть, это мое субъективное мнение. Может ли один человек очистить и изменить родовую программу? Все может один человек. Если он реально меняется, то вокруг него меняется весь мир. Почему? Дело в том, что жизнь во Вселенной появилась из одной точки, как единое целое. Все рождается из точки. Поэтому жизнь появилась на временно-полевом уровне, как мировая душа. Вот как дерево появляется, а потом появляется сначала стебелек, а потом листики. Вот так же мы листики, а нас душа общая, единая на высшем плане. Поэтому на уровне души и передается информация. И насколько глубоко я меняюсь, настолько масштабно я меняю весь мир вокруг себя. Если в положительную сторону, то мир реально меняется. Если в отрицательную сторону, то мне этого не допустят. Я заболею и погибну, если мои негативные тенденции пошли слишком глубоко. Что нужно сделать, чтобы близкие родственники не хотят работать над собой? Вы знаете, вы, главное, меняйтесь. А родственников, вот у меня нет пророка в своем отечестве. Я часто видел, что дети не всегда согласны, следуют моим советам. Но я в таких случаях могу сказать одно, у каждого своя судьба. Это во-первых. А во-вторых, при какой-то любой возможности я стараюсь высказать свое мнение в этом плане и попытаться как бы дать правильное направление. И все, что я могу, я в этом направлении делаю. А дальше я не переживаю. Еще раз хочу сказать, у каждого человека своя судьба. Насилием ничего не решается. Ну и потом, скажем так, когда дети видят, что я стал мягче, намного выдержаннее, то у них есть и желание мне подражать. Поэтому если я что-то вот там самые великие истины буду говорить, но категоричным, жестким характером, с выражением лица и моих слов, то толку мало будет. Передаются ли по роду наработанные способности и таланты? Конечно, передаются. Можно ли этим объяснить то, что кому-то в жизни всегда сопутствует везение? Конечно. Я приводил пример Никиты Михалкова. С одной стороны, определенное, скажем так, угасание таланта, потому что на первое место вышли амбиции, деньги и все остальное. И гордыня начала усиливаться. А с другой стороны, воспитание матери очень много дало. И талант Михалкова – это талант внутреннего стабильности, чувства любви. Он великолепно сказал в том же интервью. Он сказал, что он никогда не испытывал чувства отчаяния. Что это означает? Что внутренне, подсознательно у него правильное направление. И поэтому, как бы ни рушилось все остальное, он остается жизнестойким. И это великолепно. Вот как раз Михалков – это уникальное сочетание, скажем так, и положительных, и отрицательных аспектов. Нужно учиться одному, и, наверное, не надо копировать другое. Нужно ли просить прощения у Бога за всех родственников, включая двоюродных и троюродных братьев и сестер? не нужно с моей точки зрения. А за что за них просить прощения? Они сами должны за себя просить прощения. Если просить за весь род, то чтобы Бог помог любить, прощать. А покаяние – это дело каждого личного человека, личное дело каждого человека. Еще раз говорю, не берите на себя много. Мы можем молиться за своих детей, которым передали какие-то проблемы. Но молиться, так сказать, за своих двоюродных братьев, сестер и так далее, в том плане, чтобы очистить их души, извините меня. Чтобы Всевышний помог их душам любить и прощать, это одно. Но очищение грехов, я еще раз хочу сказать, очищение грехов – это изменение человека. Уж если и просить за близких, то чтобы Бог помог им измениться, чтобы они были готовы на изменения, чтобы они сохранили любовь в душе. Что такое сила рода? Можно ли сказать, что человек без связи с родом не способен полноценной жизни? Как усилить энергию своего рода? Но дело в чем? Дело в том, что любое коллективное сознание делает человека сильнее. Я об этом начал наш семинар. Когда у человека много родственников, и они хорошо относятся друг к другу и встречаются, то возникает ощущение теплоты к каждому родственнику. Возлюби ближнего самого, как самого себя. Почему ближнего своего? Дело в том, что именно близким людям у нас душа открыта. Поэтому, когда мы долго обижаемся на близких, а в этом плане самые близкие – это родители, то душа увечится очень сильно. Вот почему сказано «почитай родителей», то есть не осуждай, не обижайся, дабы продлились дни твои. Поэтому очень опасно обижаться, осуждать близких людей. И в этом плане, когда мы испытываем теплые чувства близкому человеку, то чем больше таких людей, тем больше развивается наша душа. Это вполне естественно, это тренировка для души. Поэтому карма рода, насколько род многочислен, насколько мы, скажем так, хорошо относимся друг к другу, настолько человек здоровее. Я всегда старался собрать всех родственников, встречаться почаще. И собираемся с детьми, внуками, и родственники приезжают, где-то 15-20 человек в среднем. Я с большим удовольствием праздники встречаю, потому что я знаю, это нужно, это важно, чтобы все знали друг друга и общались друг с другом. Я удивился, когда был в Китае, когда мне сказали, что весь Китай, 1,5 миллиарда человек, это всего-навсего 2-2,5 тысячи семей. И они как бы знают друг друга, то есть вот эта семейственность в Китае очень важна. И одни из главных принципов китайской идеологии и философии – это верность матери, это мудрость отца и это почитание сына. То есть в простых и понятных, так сказать, лозунгах Китай дает основы для существования государства. Государство состоит из семей. Разрушается семья, исчезает государство. А семья держится на нравственности женщины, на мудрости и ответственности мужчины, и на детях, которые готовы помогать, почитать родителей. Всего-навсего. Нравственность, любовь, нравственность, ответственность, уважение. Поэтому в Китае до сих пор и нравственность сохраняется. И когда китайский чиновник месяц назад не подал руки Чубайсу, и объяснил это тем, что он не может физически пожимать руки преступнику, который угробил свое государство, человеку, который должен в Китае был пожизненно сидеть или быть расстрелян, то можно сделать вывод, что Китай нравственность сохранилась, в отличие от наших структур управления и власти. В этом плане уж если говорить о спасении России, то, наверное, нужно просто пригласить китайцев, только не те миллионы, которые в Сибирь готовятся хлынуть, а в управленческий аппарат, потому что у них есть понятие чести и совести. Так, какие еще вопросы? Наблюдают ли умершие родственники за нами? Могут ли влиять с того мира? Влиять могут, но информационно. Это все ограничено, потому что нельзя, иначе будет перемешивание. Нужно понять простую вещь. Все развивается по схеме единства и противоположностей. Загробный мир, духовные миры на тонком плане – это противоположность нашему миру. Если идет повышенный контакт, идет аннигиляция, разрушение, в первую очередь, нашего мира. Поэтому, когда человек слишком увлекается контактом с загробным миром, он может сойти с ума, умереть, тяжело заболеть. Отсюда, так сказать, и рекомендации в Ветхом Завете. Не общайся с астрологами, там, гадалками и прочим. Часто, ну, я могу пример привести своего родственника, который умер, а через 2 недели приснился дочке. И он ей говорит: вы хорошо сделали ремонт машины, а машину отремонтировали после смерти. И дочка, ничего не зная, говорит: мама, тут папа приснился и говорил, что ему очень понравилось, как сделан ремонт машины. Чему она была весьма удивлена, потому что ремонт был сделан именно после его смерти. То есть возможность наблюдать за своими родственниками есть, но не все время, чтобы не было перемешивания. Но это отдельный разговор. У меня вопрос. Если 2 человека встречаются в достаточно взрослом возрасте и образуют семью, когда у каждого свои дети, внуки, карма 2 родов объединяется, как-то взаимодействует, влияет на друг друга? Интересный вопрос. Ну, воздействие, взаимодействие всегда идет, но все зависит от чувств, от искренности чувств каждого. Вот, допустим, часто приемные дети сохраняют свои, скажем так, идущие по роду негативные тенденции, могут или воровать, или быть грубыми и прочее. А часто приемные дети меняются полностью. И по характеру, и даже на генетическом уровне, как американцы заметили, что у некоторых приемных детей, если появляется болезнь, то те, которые идут по роду приемных родителей, то есть даже генетический уровень начинает меняться. То есть все зависит от степени открытости души. Кстати, насчет наших генов. Меня поразила любопытная информация о том, что генетический аппарат жителей блокадного Ленинграда изменился. У них замедлился обмен веществ, и за счет этого они стали меньше есть. То есть мы всегда считалось, что генетический аппарат, он существует десятки миллионов лет неизменно. Ничего подобного. Он реагирует на, можно сказать, на любое крупное событие. Поэтому насколько он реагирует, насколько он пластичен, можно делать выводы о том, что, в принципе, любую патологию при правильном изменении душевном можно преодолеть. Скажите, пожалуйста, какое влияние имеет на человека тот факт, насколько хорошо он знает свою родословную, сколько поколений помнит, кроме того, что это помогает понять свои проблемы? Дает ли это какие силы? Конечно, дает. Я, опять же, возвращаемся к Китаю. Когда был в Китае, мне сказали, что очень важно знать историю своего рода. Почему? Потому что в историю рода вписывается то, что положительно сделал человек, и, естественно, не вписывается то отрицательное, что он сделал. Поэтому получается, что история рода – это в основном пособие по правильному поведению людей. Мне понравилось, мы были в каком-то парке, и там стоит стела, и на ней какие-то изображения, и снизу иероглифы. Я говорю: что за странный памятник? А мне говорят: это не памятник, это, ну, как бы памятник, но кому памятник? Вдумайтесь. Это памятник человеку, который жил 600 лет назад и не взял взятку. И вот и этот пример, так сказать, на барельефе закреплен, вот такой-то твой предок тогда-то не брал взятки. Соответственно, это и есть нравственное воспитание. Поэтому так жестко в Китае относятся к тем, кто ворует, вплоть до расстрела. Почему? Потому что это не соответствует традициям рода. Если в роду позволяли воровать, грабить, убивать, этот род вырождался и исчезал с лица земли. А тот род, в котором приветствовалось честность и сдержанность, те роды жили и расцветали. Вот и весь механизм спасения, так сказать, рода и государства. А если мне понравился человек из детдома, он не знает своего рода, есть ли смысл проходить через испытание унижения человека, когда не знает, что за его за спиной? Вы знаете, достаточно просто за несколько дней узнать человека. Неужели вы не можете определить, жадный человек или нет? Неужели не можете определить, искренний человек или нет? Просто мы никогда об этом не задумывались. Каким должен быть ваш муж? Он должен быть любящим, он должен быть щедрым, он должен быть ответственным, он должен быть смелым, сильным духом, работоспособный. То есть элементарные вещи. Вряд ли сейчас такого мужчину можно найти, но какие-то главные качества элементарные. Первое главное качество мужчины, когда любовь проявляется через ответственность и готовность пожертвовать собой ради семьи, ради любимой женщины. Тот, кто готов пожертвовать своей жизнью, он и пожертвует и деньгами, и заботит собой. Элементарные вещи. Все это узнается сразу же. Недавно говорил, так сказать, в Америке отношения какие там. То есть там нет, когда начали факты приводить, на каком уровне общаются муж и жена, финансы и прочее, там вообще нет семьи. Все, что называется в Америке семьей, я считаю, это имитация семьи. Поэтому проверить человека, насколько он щедрый, насколько он добродушный, насколько он умеет прощать, насколько он благороден, то есть не мелочиться. Это достаточно быстро и просто. Поставьте просто такую задачу, через месяц вам будет ясно, с кем вы находитесь. Скажите, пожалуйста, какое влияние имеет на человека тот факт, насколько хорошо он знает? Ага, это мы уже говорили. Мама умерла 15 лет назад, но все свое детство помню, как она изливала мне душу, что она сделала 16 абортов. Меня это мучает. Могу ли я исправить ситуацию? Ведь нашему роду расплачиваться за это. Дело в чем? Дело в том, что для того, чтобы какой-то грех исправить, во-первых, нужно покаяние, нужно изменение характера и нужно прохождение испытаний. То есть вам судьба даст ситуацию, которая вас будет провоцировать на аборт или отказ от ребенка, даже если не на уровне поступка, то на уровне чувства и мысли. И насколько вы готовы и пройдете это, настолько все это будет закрываться. Как влияет смена вероисповедания на карму человека? Понимаете? Все зависит от того, с какой целью вы меняете вероисповедание. Если смена вероисповедания позволяет вам увеличить любовь в душе, легче прощать, не испытывать отчаяния во время краха всего, если вы легче будете жертвовать, заботиться и одновременно защищать свое достоинство, если научитесь любить и других, и любить себя, то, с моей точки зрения, главное, чтобы это была вера единобожная, потому что самые приятные и привлекательные религии, если они языческие, они языческими останутся, у них суженные возможности. Чтобы это было единобожие. Дальше я не смею рекомендовать. Главное не вера. Вера – это есть форма, пылесос. А есть функция, есть цель. Вот если у вас цель работает и функция работает, то форма для меня, с моей точки зрения, это уже не главное. Вот это весьма важно, я считаю, понять. Потому что многие упираются в форму и считают, что это самое главное. Очень быстро летит время. Как притормозить? Вы знаете, тоже замечаю. Вчера было 50, а сейчас уже под 70. Вот тоже думаю, как притормозить? Я вам скажу так, когда радуешься, когда чувства играют, тогда время останавливается. Когда же головой живешь, летит день за днем просто мгновенно. А вот чувство интенсивное позволяет время остановить. Поэтому почаще отключайте мозги, почаще радуйтесь, и тогда полегче будет. Почему в момент жесткого конфликта с людьми я сначала могу проявить сдержанность, на следующий день эта сцена плывает в памяти, и мысленно тянет ругаться, и угрожать и даже бить. Фраза «Господи, настави люди твои на путь твой» помогает на какое-то время, но потом лезут плохие мысли, одержимость, обида и гнева. Может быть, это обратная сторона самоподавления или отсутствие открытого опыта конфликта. Вы видите, вы все правильно понимаете. Дело в том, что поскольку нас не учили конфликтовать, то у нас есть две фазы конфликта. Первое – самоподавление, а второе, так сказать, гнев неудержимый. Либо в этот момент, либо потом. Насколько вы себя подавляете, настолько у вас потом идет обратная реакция гнева и желания отомстить. Поэтому учитесь во время конфликта Конфликт – это форма развития, раз. Второе. Агрессивность – это форма защиты. Поэтому научитесь правильно защищаться. Не агрессивностью, раздражением, злостью, там, желанием, чтобы то ни стало, доказать свою правоту, а научитесь помочь другому измениться и себе тоже. Вот я пробовал в момент, так сказать, когда вот все накатано, идет раздражение с одной стороны, повышение голоса с другой и так далее. И вдруг человек неожиданно меняет интонацию, говорит совершенно спокойным голосом или даже говорит комплимент. И вдруг что-то происходит невероятно. Это как я одной даме, знакомой родственнице, посоветовал. Когда муж будет на тебя наезжать, то, что называется, она отличницей всегда была, она всегда права. Я говорю, скажи одну фразу. Дорогой, я была не права. Давай проверим. Вот она эту фразу сказала, муж в шоке был минут пять. Себя прийти не мог. Она не кричала, она просто сказала одну фразу. Мы не представляем, какие возможности решения конфликта, если мы отстранимся от привычных стереотипов. Поэтому научитесь правильно вести конфликты. И эти конфликты должны быть помощью другому, а не подавлением другого. Скажите, пожалуйста, работает ли регрессивный гипноз, слиперы и так далее? Связь с душами человека под гипнозом. Очень популярная тема сегодня может быть опасна. Она и опасна на самом деле. Опять же, любое вторжение в душу человека – это дело очень серьезное. Поэтому все эти гипнозы, просмотры прошлого, ведь наша прошлая жизнь – это тоже противоположность нашей. Если мы будем помнить все о прошлой жизни, будет гоголь-моголь, перемешивание нашего подсознания с нашим сознанием. В таком случае обычно сознание сходит с ума. Мы не представляем, насколько опасен развернутый контакт с прошлой жизнью или с загробным миром. Отсюда и проблемы. Поэтому вот этот активный штурм подсознания может привести просто к тому, что оно действительно начнет открываться. А когда сознание открывается, нужно жить по его законам. Сознание перед подсознанием должно присесть, поднять лапки кверху и сказать: «Я принимаю ваши условия». Потому что подсознание миллиарды лет, а сознанию, извините меня, чуть поменьше. И когда сознание пытается влезть, закатав рукава в подсознание, ну, извините меня, это как минимум проблема. Я об этом всегда говорил. Расскажите про свой род. Святых, как я, насколько я помню, в моем роду не было пока. Надеюсь, будут. Но во всем остальном род, в принципе, такой же, как у всех. В душе солнечное настроение. Спасибо за семинар. Вот я не выспался сегодня. Конечно, у меня планов были. Вот я не показывал, наверное, пачку. Я перед каждым семинаром делаю наброски, мысли записываю. И потом вот на листах, вот видите, вот то, что я написал, набросал перед очередным семинаром. Если все это вот записать, это будет книжек 5 минимум. Но в беседе как-то вот так получается, что говоришь какие-то огрызки мысли, одно другое. Ну вот я поэтому решил аудиокниги сделать. Но самое главное, что вы не смотрите, что я могу быть такой неулыбчивый снаружи. У меня в душе тоже и улыбки, и радость, и я очень рад, что общаюсь сегодня. И поскольку мы установили, что все-таки от женщины очень многое зависит, потому что женщина рожает, женщина воспитывает, то мы должны повышенное внимание уделять дамам, и особенно вот эти 6-7 дней, которые остались до 8 марта. И пользуясь случаем, я наших дорогих женщин всех поздравляю с наступающим праздником 8 марта, всех поздравляю с наступившей весной. Весна действительно на улице везде. Весна самое главное в нашей душе. Поэтому желаю вам, чтобы весна длилась долго, чтобы счастье было в душе, чтобы мы всегда делали женщин, которые рядом с нами, счастливыми, а они уж нас счастливыми сделают в любом случае. Большое спасибо. Всего доброго.